Глава 20. Чем дальше мы уходили на север, тем меньше ощущалось влияние заброшенных земель. Магические потоки стали более упорядоченными, спокойными, мощными. Люди ожили, повеселели. Робкая вера в успешное завершение нашего путешествия переросла в уверенность. Я заметил, что часть гвардейцев и все без исключения аристократки попрятали оберегающие от воздействия аномалии амулеты. Надеются повторить? Это зря. Дарить кому-то свои секреты я не собираюсь. Плетения, не поддерживаемые мной, продержатся от силы пару месяцев. Местным вряд ли хватит этого времени разобраться в магических процессах, основанных на абсолютно ином подходе к артефакторике. И цена этим безделушкам будет чуть выше, чем у дешевой бижутерии. И то только за счет золотой проволоки и костей аномальных зверушек, из которых я их делал. Затяжные по нескольку суток холодные дожди сменялись ясной, солнечной, с легким морозцем погодой. А потом на землю лег первый снег, неглубокий, едва прикрывший землю. Растаял он быстро, буквально на следующий день, но это сбило с людей эйфорию. До первых метелей и непроходимых сугробов осталось не так уж и много, а мороз убивает ничуть не хуже, чем аномалия, разве что быстрее. Подошло к концу наше водное путешествие. Хоть время и поджимало, но по общему согласию карбасы были вытащены далеко на берег, поставлены на наспех сколоченные деревянные опоры и крепко привязаны к чахлым северным березкам. Вряд ли, конечно, они переживут весеннее половодье, но просто оставить верой и правдой служившие нам суда не повернулась рука. И даже так на душе оставался тяжелый камень, словно мы бросали на произвол судьбы доброго преданного пса. Мы еще долго оборачивались, вглядываясь влажнеющими взглядами в темные силуэты карбасов, пока они окончательно не скрылись за редким перелеском. Постепенно лесотундра с редкими чахлыми деревцами, больше похожими на кустарник, сменилась холмистой с заболоченными низинами тундрой. Идти стало тяжелее, приходилось выбирать путь, обходя болото. Дни стали совсем короткими, переходы решили не сокращать. Куда ступаешь, было и так неплохо видно благодаря белому снегу и всполохам северного сияния, а направление удавалось держать благодаря аномалии. Мы все чувствовали ее у себя по левую руку за спиной. Спустя 5 дней после высадки ударили морозы, сковавшие землю, правда, вскоре немного потеплело, зато повалил обильный снег. Сначала закружились редкие робкие снежинки, но уже через час видимость практически полностью скрыла густая снежная пелена. Пришлось ставить палатки и прятаться от непогоды. Магия в этих местах уже работала, так что грелись сами и разогревали пищу с ее помощью. На следующий день снег шел не так сильно, потому решили идти дальше. Если наметет сугробы, двигаться станет еще тяжелее. Оно и сейчас-то создало определенные трудности. Первый в цепочке уставал, выбивался из сил, его сменял следующий, и так по кругу. Только девушки были избавлены от этой тяжелой, изматывающей работы. Едва успокоился снегопад, послышался волчий вой, он то приближался, то удалялся, не стихая. Стая всю ночь кружила вокруг лагеря, не давая уснуть. Когда утром отряд продолжил путь, белые разбойники не отстали, мелькали в пределах видимости, оглашая окрестности азартным подвыванием. Нападать боялись. Слишком многочисленный у нас отряд. Преследовали в надежде, что кто-нибудь отобьется. Несколько раз пришлось их отгонять магией, огнем и ледяными стрелами. Но спустя какое-то время стая возвращалась. «Федор, прогони их!» — надула губки Дарья. Заметив мою скептическую улыбку, тут же состроила умилительную мордашку, захлопав ресничками. «Ну, пожалуйста, ты же можешь!» Баронесса Даркас фыркнула, глянув на подругу с усмешкой. Я заметил, что последнее время между подругами появилось нездоровое соперничество за мое внимание. Видят боги, ни одной из них повода я не давал. Сами придумали себе непонятно что и играют теперь в какие-то свои игры. Главное, до ссор не доходит, а так пусть развлекаются. Лезть в эти разборки себе дороже, но держаться от обеих теперь стараюсь на дистанции. Заряна тоже умоляюще взглянула в мою сторону, но промолчала. Она последнее время все больше отмалчивалась. Думаю, виной всему усталость достается девочке. Травмы, обморожения, простуды. Она старается помочь всем, изводя себя. Пришлось объяснять всем, что молодая княжна хоть и талантливая лекарка, но не железная. Потому неплохо было бы поберечь себя и не грузить девушку всякой ерундой типа насморка. Дарья, конечно, тоже старается помогать, но у нее немного другая специализация. Хотя и боярыня без дела не остается. Путь через аномалию сказался на одаренных. Их источники резко выросли в мощи и емкости, что сопровождается очень неприятными и болезненными ощущениями. И если бы не Белозерская, боюсь, половина людей была бы не в состоянии продолжать путь. Пришлось предстать от отряда и придавить хищников ментально. Не то чтобы я пошел на поводу у манипуляторши, или звери вызывали какие-то опасения, просто не очень приятное соседство, да и нервничает народ. А через неделю вышли к людям. Очень вовремя. Зима уже полностью вступила в свои права, только расположение местных богов можно объяснить то, что мы пока не попали в настоящую пургу. Обычный снегопад с пронизывающим ветром не самое страшное в таких суровых местах. А вот если бы замело так, что собственную руку не увидеть, да еще и на несколько недель, боюсь, пришлось бы снова разворачивать убежище, терпеть в гостях всю эту ораву, да еще и отбиваться от вопросов, почему раньше так не сделал, если мог. Хотя сейчас, когда меня тут принимают за какого-то вроде бога, может, особо и не приставали бы, но все равно раздражают посторонние в доме. Мы с Гуннером и Рагнедой уже начали обсуждать возможность зимовки. Оставалось только добраться до более-менее пригодного места. Опостылевшее белое безмолвие тундры, нарушаемое только скрипом снега под ногами и тяжелым дыханием уставших людей. И вдруг, где-то на грани слышимости, раздался собачий лай. Мы даже не сразу обратили на него внимание. «Стой, тихо!» — скомандовала Рагнеда. Уставшие люди тут же повалились в снег. «Собаки?» — она недоверчиво посмотрела на меня, и когда снова послышался едва различимый лай, радостно улыбнулась. «Собаки!» «Что разлеглись к бою?» — рявкнул Гуннер, яростно оглядев бойцов. Княжна непонимающе посмотрела на него, но, видимо, вспомнив, что отряд один раз уже отбивался от стаи бродячих собак, нахмурилась. Я подошел к ней. «Командуйте привал, я пойду посмотрю, что там за собаки». «Может, парней отправим?» — вмешался барон. Я лишь покачал головой, если это опять дикая стая, у разведки не будет шансов. Идти было тяжело, хорошо хоть теплой одеждой и обувью запасся еще в кочках, спасибо Тихому. Как чувствовал, что до снега не управимся. Это еще нас боги местные хранят, впрочем, об этом я уже говорил. Правда, почему-то весь отряд считает, что и не боги вовсе, а один конкретный бог, которым почему-то назначили меня». «Ну, да пусть себе, лишь бы проблем не создавали». Лай становился громче, потянуло дымком. И вот, забравшись на очередной холм, я увидел перед собой стойбище. Четыре чума рядком, нарты, неподалеку пасется довольно крупное стадо оленей и собаки, которые давно уже унюхали чужака и сейчас с яростным рычанием неслись на меня. Правда, почувствовав мое давление, спустя мгновение так же быстро поскуливая, умчались обратно, где прижались к ногам трех вышедших из чума мужчин, которые настороженно вглядывались в мою сторону, сжимая в руках луки с уже наложенными на тетиву стрелами. «Не стреляйте!» — громко произнес я на славянском, поднимая руки. «Я пришел с миром!» Дошли. Они все же дошли. Сделали то, что до них считалось невозможным. Сколько смелых, отважных, подготовленных не в пример им сгинули в проклятых заброшенных землях. Они сунулись в самую их глубину и вернулись. Ладно, пусть не в самую, но все равно туда, где до них не мог пройти никто. И все благодаря Федору. Или правильнее все же Тюру. Кто же ты, господин Раевский? То, что ты не простолюдин, понятно даже помешанный на сословных предрассудках Белозерской. Простолюдины не умеют так сражаться, командовать. Разбираться в людях. Неделю он пробыл наедине с ершистым Забиякой Буйносовым, и необузданный княжич теперь едва не заглядывает парню в рот. И нет в этом никакого подобострастия или фанатичной веры, как у других гвардейцев, считающих Федора божеством. Лишь уважение воина к более сильному и опытному воину. Рагнеда, прикусив губу, посмотрела на командующего отрядом парня. Ее отряд. Люди ее рода беспрекословно слушаются чужака, едва он посмотрит на них. Да что говорить о гвардейцах, сам барон. Непобедимый, железный Гуннер, до того, как поступить на службу к Бежецким, водивший вместе с отцом нынешнего великого князя в атаге ушкуйников аж до Средеца и Андрианополя. После чего эллины притихли на долгие 10 лет. И даже он, прислушивается к этому мальчишке. А она? Ей самой рядом с Федором легко и спокойно, как тогда в детстве рядом с папой. Сильным, надежным, добрым. Княжна вгляделась в лица остальных девушек. Заряна стоит, прижавшись к ее плечу. По алым от мороза щекам сестры текут счастливые слезы, она молодец. Род может гордиться ей. За все время путешествия Рагнеда не слышала от младшей ни одной жалобы, хотя было видно, как невыносимо тяжело девочке, привыкшей к роскоши и всеобщей любви. А ведь натерпелась Зорька. Потеря любимого дядьки, плен, подавитель, неизвестность, чудесное спасение и снова побег от врагов. И в конце тяжелейший переход через заброшенные земли, и ведь не сломалась, не закрылась в себе, не потеряла присутствие духа и еще и помогала другим, если бы не малышка, потери могли быть гораздо выше. По лицу Натальи непонятно ничего, умеет княжна себя держать в любой ситуации. Хотя глаза выдают, предательски поблескивая от слез, но в то же время не забывает изучающе поглядывать по сторонам, мотая на ус, кто как себя ведет из людей бежеских. И особо пристальное внимание уделяя Раевскому. Переманят парня к себе тихушники Лобановы, как пить дать переманят, и ничего не сделаешь. Силен нынче князь Юрий. Ну, да и бежеские не лыком шиты, они еще поборются. Лишь бы папенька по горячности нрава дров не наломал. Федора силы не сломить, только хуже будет. Зато Аделька с Дашкой уже, похоже, взялись за парня, вон как задницами крутят перед ним, глазками постреливая. Самое главное, именно от этих двоих Рагнеда меньше всего ожидала подобного поведения. Нет, от взбалмошной Белозерской еще можно было ожидать чего-то такого, тем более, когда она окончательно решила для себя, что Раевский ей подходит по статусу. Но вот видеть обычно рассудительную и спокойную Аделину, пытающуюся заинтересовать собой парня, по меньшей мере, оказалось странно. Хотя барон, кажется, не удивился, а он-то должен знать племянницу лучше. И более того, похоже, Гуннар одобряет такое поведение родственницы. Неужели и Адеркасы решили побороться за главный приз? А ведь могут. Род древний, уважаемый, боевой и не самый слабый. До стойбища оленеводов оказалось не так уж и далеко, хотя сам стан оптимизма не внушал. 4 каких-то шалаша из шкур и их малорослые чумазые обитатели, гостеприимно щерящиеся чернозубыми ртами. Но это были люди, и у них была возможность связаться с княжеством. Старик Пуйня, по-моему, так и не поверил, что мы пришли с востока. По его мнению, там живут только злые духи, нагилеки, и их слуги каясы, кровожадные оборотни. И если бы не священный олень Чудча, оберегающий народ хасавов, давно бы нечисть из злых переделов расползлась бы по всему миру, погубив людей. В благодарность за защиту хасавы, так себя называют люди, к которым мы попали, приглядывают за малыми детьми чудчи, северными оленями. Все это поведал нам старый шаман и по совместительству глава рода Ереседа, с аппетитом уминая хорошо проваренное с травками мясо отпрыска легендарного великого оленя. А до этого мы с ним вдвоем с удовольствием отведали теплого, еще трепещущегося в руках сердца благородного животного. При этом мне показалось, что где-то неподалеку раздалось сдавленное многоголосое «буэ». Но то, наверное, нгилеки, по лютой злобе своей, хотели нам спуйне испортить аппетит. Это они напрасно, нас таким не проймешь. Ужинали в компании самых уважаемых людей стойбища. Самого вождя шамана, двух его сыновей совершенно одинаковых на лицо, Паника и Папока, и самого удачливого охотника с незатейливым именем Еля, который в прошлом году на охоте убил самого Серварка, белого медведя. Учитывая то, что вооружен парень был лишь луком с костяными стрелами, копьем с таким же наконечником и плохоньким ножом, подвиг реально эпический. Услышав историю героической схватки, я сделал вид, что копаюсь в вещмешке, а сам выдернул из хранилища 2 отличных ножа из порошковой стали и вручил их Пуйне и Еле. В общем, зря я это сделал. Еле отбился от ответного подарка в виде стада оленей, самой лучшей в окрестностях собачьей упряжки, шкуры того самого Серварка и дочери Паника, который вместе с братом с алчной завистью глядел на клинки. Эти двое злоарца, мне кажется, за такие ножи готовы были отдать всех своих дочерей вместе с женами. Но сошлись мы на том, что возьму только медвежью шкуру, чтобы смотреть на нее в своем чуме долгими зимними вечерами и вспоминать, с каким великим охотником и не менее великим шаманом знаком. С нашей стороны на званом ужине присутствовали я, Гуннар и пятерка аристократок. Остальные гвардейцы трапезничали в соседних чумах. Старик очень удивлялся, что женщины садятся вместе с нами у низенького столика, щедро уставленного небогатыми дарами скудной северной природы. Но узнав, что это дочери великих вождей западного народа, проникся и тут же усадил рядом с нашими красавицами своих сыновей, которые, весело щурясь гнилыми зубами, руками с обломанными ногтями, подкладывали княжнам, баронессе и боярине лучшие куски мяса и подливали ароматный травяной чай с морожкой. Девушки, страдальчески постреливая глазками в меня с Гуннаром, вымученно улыбались и принимали угощение. Обижать хозяев было никак нельзя, да и не все так ужасно, как они хотели показать. Надо же, не успели выйти к людям, а уже мизинчики оттопыривать начинают. Еще вчера не менее грязными руками дербанили сушеное мясо и не пищали, а у братьев руки и вовсе не грязные. Лично видел, что они их мыли снегом и даже белым. А то, что запахи в чуме своеобразные, так тут, извините, условия жизни такие. Наутро паника и папока в стойбище уже не было. Уехали в уездный центр, нам нужен был транспорт, на оленях отсюда не выбраться, на нашу ораву нарт не хватит. А мы с тревогой стали ждать, кто за нами прибудет, княжие люди или враги. Хасавы от политики были далеки, хотя номинально считались подданными великого князя. На самом деле жили так же, как и 1000 лет до появления великого княжества и даже Росской империи. Власть и администрация рассматривалась ими с точки зрения приобретения определенных благ, инструментов, оружия, продуктов. Но судя по тому, что пользуются в стойбище в основном вещами собственного изготовления, цены для коренных жителей в факториях явно неподъемные. В принципе, это стало ясно еще тогда, когда мне за 2 ножа, пусть и хороших, стали отдавать чуть ли не полстойбища. В общем, жили хасавы сами по себе. И кто правит в Холмгорах, не говоря уже за Новгород, им было абсолютно фиолетово. Оно и правильно. Кто бы ни пришел к власти в далеких западных городах, для них ничего не изменится. Ждать пришлось долго. До уездного центра путь не близкий. Только туда на упряжках неделю добираться. Не наткнись мы на местных, не дошли бы. Встали бы на зимовку. Потом, может быть, и повстречались на охоте в тундре с аборигенами, но даже это не факт. Слишком велики тут просторы и слишком мало на них людей для таких счастливых случайных встреч. Так что все сильнее убеждаюсь, что ведет нас промысел богов. Иначе такое везение объяснить сложно. Спустя 2 недели стойбище всполошил далекий рокот моторов. Через несколько минут на горизонте показались темные точки, приближающиеся к нам в клубах снежной пыли. Стремительно ворвавшись на площадку перед чумами, вездеходы резко замерли, и из их внутренностей посыпали бойцы в белых масхалатах, тут же взявшие нас на прицел самострелов. Гвардейцы ощерились арбалетами, закрыв телами девушек. Последними из машин вышли братья в сопровождении молоденького парня с щегольскими усиками, скорее всего, командира прибывшего отряда. Судя по высокомерному взгляду и вальяжным движениям из аристократов, паника с папока робко замерли у вездехода, переминаясь с ноги на ногу. А офицер надменно оглядел нас и, наткнувшись взглядом на княжну Лобанову, тут же побледнел и сразу как-то осунулся, сдулся. «Княжна Наталья?» Его брови удивленно взметнулись вверх, а щека нервно дернулась. «Но вы же погибли». «Мы знакомы?» Лобанова смело выступила вперед. «Опустить оружие!» Резко скомандовал парень, став белее снега. «Полусотник 17-го егерского полка великого князя Ингвара Малюта Юров, Юрова Ратмира Ольговича, младший сын», представился он, приложив руку к груди, видимо, аналог воинского приветствия. «Имел честь быть представленным вашему батюшке и вам на балу у великого князя по случаю окончания военной академии». Как же, помню!» Расплылась в искренней располагающей улыбке княжна. Она подошла к офицеру, подхватив его под руку. «Как ваш достопочтенный батюшка? Все так же при великом князе? В Або?» «Да, слава богам! Батюшка здоров, сейчас в Або. В Ставке. Но как же так, княжна, до нас дошли слухи, что вы погибли или пленены эллинами?» «Что вы, Малюта?» Наталья пренебрежительно мотнула головой. «Это глупые домыслы. Я попрошу папеньку разобраться, кто их распространяет». Парень побледнел еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше уже некуда, и зябко передернул плечами. А княжна, как ни в чем не бывало, продолжала щебетать. «Мятеж застал меня с подругами в пограничье, в кочках. Знаете, где это?» Офицер энергично закивал. «Но нам удалось спастись», — радостно продолжала Лобанова, и вдруг, прервавшись, уставилась на парня. «Кстати, полусотник, позвольте представить вам моих спутников. Командир черных волков гвардии князей Бежецких, княжна Рагнеда Ярославна Бежецкая». Рагнеда с высоко поднятой головой вышла из спин гвардейцев и подошла к Малюте. «Приятно познакомиться, полусотник. С батюшкой вашим тоже знакома, он у нас тактику читал на первом курсе». Ошалевший парень склонил голову. «Ваше сиятельство весьма польщен. И куда только делось его недавнее высокомерие?» А Наталья продолжила добивать растерянного офицера. «Ее сестра, младшая княжна Бежецкая, Заряна Ярославна». «Ваше сиятельство весьма польщен», продолжал твердить как мантру, окончательно растерявшийся от количества титулованных особ, встретившихся ему в отдаленном стойбище оленеводов Юров. Заряна по-хулигански отвесила полусотнику придворный поклон. «Очень приятно, сударь. Могу я звать вас просто Малюта? А то я так далека от этих ваших воинских чинов и званий». Мелкая пакостница явно мстила парню за первый высокомерный взгляд, брошенный в ее сторону. «Буду рад, княжна, буду очень рад», — тряс головой, словно болванчик-егерь. «Заместитель командира черных волков, барон Гуннар Адеркас». Полусотник подтянулся. В армии имя железного Гуннара было известно и пользовалось огромным уважением. «Ваше сиятельство, это честь для меня». Юров отдал барону воинское приветствие. «Служил с твоим отцом, полусотник. При встрече скажу Ратмиру, что младший сын его достоин своего отца». «Благодарю, ваше сиятельство», — вспыхнул краской, как девица Юров. «Его племянница», — Наталья продолжила представление, — «баронесса Аделина Адеркас». «Ваше сиятельство», — начавший отходить от сыплющихся на его голову титулов парень, по-военному четко поклонился. «Рада знакомству», — улыбнулась Адель, возвращая поклон. «Боярыня Белозерская». Дарья, по примеру Заряны, исполняет придворный поклон, щебеча положенные при таких случаях слова. А Наталья уже подводит офицера ко мне. «Граф Раевский Федор Михайлович». «И зачем?» «Не успели выбраться к людям, уже начались интриги». «Зря ты со мной играешь, девочка». Натянув на лицо улыбку, раскланиваясь с офицером. «Ваша светлость, вы Эллин?» напряженно спросил Юров. «Не помню в гербовнике великого княжества рода Раевских». «Нет, сударь». Я равнодушно покачал головой. «Ни к Эллинской империи, ни к Карибскому союзу никакого отношения не имею. Моя страна очень далеко отсюда. Чувствую на себе заинтересованные взгляды». «А все? Играть вы со мной вздумали напрасно?» «Граф из очень далеких краев». Неожиданно приходит мне на помощь княжна Наталья, многозначительно при этом улыбаясь. «Но позвольте, ваше сиятельство, как же все-таки вы здесь оказались? Через наш кордон никто не проходил. Я бы наверняка знал, а другой дороги сюда нет». «Мы пришли из пограничья, сударь», — пожала плечами Наталья с загадочной улыбкой. «Прямо из кочек». «Но как?» Парень в недоумении замер. «Просто, сударь, очень просто. Через заброшенные земли». Она гордо вскинула голову. Ох, чую, именно из-за этой фразы Наталья и вела всю эту великосветскую беседу. Но, как мне кажется, оно того стоило. Теперь гвардейцы с девушками смотрят на вытаращившихся на нас егерей с высокомерным пренебрежением. Пусть порадуются, они это заслужили. Мы все это заслужили.